но шаристы — наши друзья. Они делают наблюдения с воздуха. Хай-Хей никогда не смогут этого сделать. Почему ты хочешь, чтобы мы объединились со злейшими врагами шаристов? Да, я знаю. Тут могут возникнуть проблемы. Мэгги смотрела на акулу, которая наслаждалась пиршеством, разрывая на части тело еще живой жертвы. «Плохо», — философски заметила она. Нагнувшись к Денни, она взяла его за руку, не отрывая глаз от жуткого зрелища. «Ты уверен, что нам не удастся убедить наших ученых попытаться объединиться с акулами? Или помирить шаристов с ними?» «Это невозможно. Даже если как-нибудь сумеешь объяснить Хай-Хей, чего ты хочешь. Они даже не поют. А пение — это смысл жизни шаристов. Они не общаются с существами, которые не поют». «О!» — Мэгги задумчиво посмотрела на него. Затем освободила руку и села на песок, не сводя с него глаз. «Скажи мне, Денни, ты не хочешь заняться со мной чем-то?» Он посмотрел на нее. Неужели кровавая сцена сексуально возбудила ее? Денни взглянул на вершину холма, где виднелась голова Тимки, стоящей на страже. «Может, нам лучше вернуться?» «В чем дело, малыш? Ты не любишь делать это при зрителях? Тимка нас не побеспокоит. Я не думаю о ней. Тогда о чем же?» «О, я могу предположить. Ты думаешь о полковнике? Мне плевать на него». «Не думай об этом, малыш». Мэгги похлопала по земле рядом с собой. Помедлив, он сел, но не очень близко. «Ты думаешь, я спала с этим три?» «Нет, я не думаю, я знаю. Но это твое дело. Может, я немного старомоден и брезглив?» «Денни, ты очень хорош в постели». Она улыбнулась, но без прежней мягкости. Он пожал плечами. «Идем обратно, полковник». «Останемся», — сказала Мэгги. «Когда полковник говорит, что надо остаться, нужно подчиниться». Вожделение полностью покинуло Денни. Разозлившись, он спросил прямо: «Значит, ты приказываешь мне лечь с тобой?»